История 70-я. Не спешите метать молнии. Моя подруга решила проявить инициативу и убраться дома, пока я работал. Стала что-то там чистить. Я работал в интернете в программе, и внезапно вся работа слетела. Я целый час старался, трудился, и тут на тебе такой поворот событий. Представляете, как мне стало не по себе? Представьте, вы что-то делаете, стараетесь, а потом бац, и все обнуляется. И вы понимаете, что теперь предстоит все делать сначала. Очень обидно. Или вспомните, когда в последний раз вам пришлось начинать все заново, потому что что-то потерялось или не сохранилось. Я стал внимательно изучать, что происходит, и обнаружил, что дама сердца случайно вырубила интернет. Первая мысль, которая мне пришла в голову, как следует наорать на нее, потому что час работы был безнадежно утерян. Но потом я подумал и понял, что в здоровых отношениях совершенно точно не стоит так делать, и вот почему. Девушка не хотела мне навредить. Она отключила интернет случайно. Девушка задумалась о своем в процессе уборки и просто не придала вселенского значения какому-то проводу. От того, что я накричу и остро отреагирую, моя работа не вернется. Зато испортится настроение и у меня, и у девушки. Зачем такой расклад в начале прекрасного солнечного выходного дня? Я обратил внимание любимой на причинно-следственную связь, подчеркнул, что я потерял часть работы и попросил в следующий раз быть более внимательной. При этом я отметил, что я на нее не сержусь, и что все хорошо, потому что она не специально так сделала. Каждый продолжил весело заниматься своим делом, а потом мы отправились на отличную прогулку. Жизнь прекрасна. Смотрите проще на косяки в отношениях. Все мы рано или поздно где-то что-то делаем не так, как от нас ожидают. Если по каждому поводу скандалить, то никакого счастья в отношениях не будет. Будет тяжело и пасмурно. Одно дело, когда человек сделал что-то вредное специально или часто повторяет одну и ту же ошибку. И совсем другое дело, когда ошибка произошла в первый раз и случайно. Также советую вам взять на заметку формулу «я вижу», «я чувствую», «я думаю». Когда вы не просто внезапно срываетесь на человека, выплескивая на него весь негатив, а сразу обозначаете причинно-следственную связь. Подгоняете под свое недовольство факты и разумные объяснения. Сравните два варианта. Вариант номер один. «Ах, ты такой-сякой нехороший, опять не убрал тарелку в посудомойку». И вариант номер два. «Дорогой, я вижу, что ты не убрал в посудомойку грязную тарелку. Мне грустно и обидно от этого, ведь я каждый день слежу за чистотой в доме. Ты знаешь, как мне не нравится грязь и беспорядок. Я думаю, будет правильно в наших отношениях, если ты не будешь забывать убирать за собой. Тебе же важно, что для меня важно». Красота же. Смотрите, как все грамотно разложено по полочкам. Сразу недовольство от необузданных токсичных эмоций перешло в разряд экологичного, рассудительного и здорового диалога.